Тайна политического кабинета на Захарьевской. Наступление сначала остановилось, как бы нерешительно повиснув в воздухе, а затем постепенно сошло на нет. Оно растаяло не перед хотя бы маломальски реальной силой, мы видели ее эту силу, а перед фантомом. Неудача эта была морально-политической неудачей. Был ли еще хоть один случай в истории, чтобы спаянная дисциплиной, воинственная, отлично вооруженная кавалерийская дивизия очутилась в таком же бездейственном положении, перед пустотой в буквальном смысле слова, пустотой, где черновские орудия уперлись хоботами своими в землю, и пехота весело и радостно пропускала разъезды неприятеля? Не было, наверное, не было. И по многим причинам. Первое и самое главное – генерал Корнилов, лишенный диктаторского честолюбия, диктаторского темперамента и диктаторского тяготения к власти, не повел дивизию сам, а предоставил ее Багратиону и Готовскому, из коих один был трусом, а другой – политиканствующим прохвостом. Эти двое – трус и негодяй, оставаясь в тылу, погубили все. Но можно было бы еще спасти положение, если бы князь Гагарин, дотянувшись до Гатчины, посадил бы бригаду на коней и двинулся бы вслед за Тугариным, не ожидая приказания из штаба дивизии. А когда, наконец, получил приказ ожидать в Гатчине дальнейших распоряжений, не пренебрег бы этим и самовольно не двинулся вперед. И еще виноват был генерал Шлохов и инженер Фисташкин, частью прокутившие, частью присвоившие миллион рублей, данных им на восстание в самом Петрограде. Керенский успел выпустить и разослать свое «всем-всем-всем», где клеймил Корнилова изменником и контрреволюционером, желающим расправиться с завоеваниями революции под свист чеченских нагаек. Барон Сальватичи успел подсказать своему другу Отто Бауэру, а тот своему другу Виктору Чернову, а Чернов своему другу Керенскому следующее. Навстречу дивизии надо выслать к Гатчине для уговаривания делегацию из туземцев-мусульман. И, собрав кое-как десяток-другой мусульман, хорошенько заплатив им из государственного банка по ордеру на клочке бумаги, выслали их на грузовике в Гатчину. Правда, Тугарин не подпустил делегацию близко, но все же отдельные члены ее успели перекинуться словом с отдельными всадниками. Они убеждали их: «Зачем вам, кавказским горцам, вмешиваться в дела русских? Разве мало вы навоевались, и разве не ждут вас в родных аулах вашей семьи? Довольно? Керенский отправит вас на Кавказ и еще так наградит, на всю жизнь хватит». Клин соблазна и раздора был умеючи вбит, а тут еще неподвижность, бездействие, могущие разложить самых твердых и стойких. И вот тогда-то примчались на автомобилях довольные Багратион и Готовский. Багратион мягко выговаривал князю Александру Васильевичу: «Вот видишь же, друг мой, ведь это была нелепая авантюра, так и должно было кончиться. Поедем-ка лучше в Петроград. Моя машина быстро, в час, нас домчит. Пообедаем в Астории». Из Астории Багратион и Готовский поспешили в Зимний дворец. Керенский, благосклонно пожурив их, дал им излиться в верноподданнических чувствах. Сияющий вернулся Багратион в Асторию: «А знаешь, Александр Васильевич, Керенский совсем не такая фитюлька. С ним можно столковаться. Туземная дивизия будет переименована в корпус, и мне обещано, что я прямо отсюда, не выгружаясь, поведу корпус на Северный Кавказ. Кстати, Керенский желает тебя видеть». «Да?» — иронически переспросил Гагарин. «Но у меня нет никакого желания видеть господина Керенского». «Напрасно, напрасно, Александр Васильевич. Был царь-батюшка, мы служили ему, а теперь вписана уже новая страница истории, и ее никак не вырвешь». Багратиона ждало разочарование. Несмотря на всю свою угодливость и гибкость, он был оттерт, и туземный корпус был дан генералу Половцеву. Не потому, что Керенский питал к Половцеву нежные чувства, а потому, что Половцев был бесцеремонно устранен от командования Петербургским военным округом, и желательно было теперь его как-нибудь сплавить, но сплавить, позолотив пилюлю. То же самое, или почти то же самое, произошло и с тем корпусом, который по другому направлению вел на Красную столицу генерал Крымов. Уже по дороге в казачьих частях началось брожение. Корпус разваливался в вагонах. Даже кое-кто из офицеров, самовольно оставив свои полки, поспешил в Петроград в чаянии сделать карьеру. Карьеру перебежчиков. Один из этих милостивых государей, ротмистр Данильчук, успел даже вернуться на автомобиле и не в единственном числе, а с полковником Самариным, фаворитом Керенского. Они уговаривали генерала Крымова. «Ваше превосходительство, было бы безумием упорствовать. Ваш корпус может с минуты на минуту открыто взбунтоваться. Дикая дивизия застряла в Гатчине, ставка на Корнилова бита. Спасайся, кто может. Поедем же в Петроград. Керенский уважает вашу доблесть и готов простить вас». «Готов меня простить? Он меня? За что?» — возмутился Крымов. «Да у меня в кармане его телеграмма, вызывающая мой третий конный корпус в Петроград, и после этого он готов меня простить? Что за гнусная комедия?» В конце концов, Самарин и Данильчук убедили потрясенного и надломленного Крымова поехать вместе с ними. Говорили, что объяснение Керенского с Крымовым было бурное, и что даже Крымов ударил Керенского по физиономии. Говорили, что после этого в Крымова стрелял, по одной версии, адъютант Керенского, по другой — Савенков. Раненый Крымов будто бы вынесен был в автомобиль и отвезен на Захарьевскую, 17, в так называемый политический кабинет Керенского. Несколькими часами спустя, уже поздно вечером, к Марье Александровне Крымовой, жившей с дочерью и сыном на Лиговке в громадном доме Перцова, явился ротмистр Данильчук. Крымова знала Данильчука давно, с не особенно светлых сторон, знала, что на войне Данильчук сам прострелил свою записную книжку, а после требовал боевой награды за пулю, чудом пощадившую его жизнь. Но Крымова почти обрадовалась Данильчуку, офицер ее мужа. Без сомнения привез какие-нибудь новости. Крымова ничего еще не знала про бурную сцену в Зимнем. «Где Александр Михайлович?» Данильчук сделал таинственное лицо и также таинственно произнес. «Александр Михайлович? Я, как друг вашей семьи, ну, словом, Марья Александровна, возьмите себя в руки». «Ради бога, что с ним?» «Видите, генерал пытался лишить себя жизни». «Он жив? Жив? Не мучьте меня». «Он был жив, то есть я хочу сказать, что Александр Михайлович не сразу скончался. После этого, как бы вам сказать, несчастного инцидента, он жил еще около 4 часов». Обезумев от горя и бешенства, Крымова, готовая растерзать Данильчука, вцепилась в его шинель. «Как же вы могли, как вы смели не известить меня тотчас же?» «Марья Александровна, ни слова больше, и стены имеют уши. Ничего не спрашивайте, ни о чем не допытывайтесь, ни с кем не говорите. Только при этих условиях вы можете рассчитывать на усиленную пенсию». Крымова, не слушая, перебила Данильчука. «Я хочу быть у его тела, везите меня!» «Вот ей-богу, какая вы! Я же вам сказал, надо сидеть смирно и тихо, тогда все будет хорошо. А когда можно будет допустить вас к телу Александра Михайловича, я вас немедленно извещу. И затем еще имейте в виду, похороны без всяких демонстраций – это желание Керенского. За гробом можете идти только вы с детьми, больше никто. Если вы будете слушаться во всем, вы можете рассчитывать на пенсию. Могу вас утешить. Узнав про самоубийство Александра Михайловича, Керенский сказал, он поступил как честный человек. Допустили только через 2 дня в Николаевский госпиталь, где старший врач подвел ее к синему, одеревеневшему телу под грубой с большим клеймом простыней. Врач показал огнестрельную рану на широкой богатырской груди покойного и, убедившись, что никого нет, объяснил шепотом. «Странное самоубийство, очень странное. Обратите внимание, края раны не обожжены. У меня впечатление, что выстрел был произведен на расстоянии 2 шагов, да и само направление пули. Самому нельзя так застрелиться, нельзя». Я вам говорю, как жене покойного, но прошу вас, это между нами. Столбняк охватил бедную женщину. Через несколько минут молчания она тихо спросила. А где же все бывшее на нем? У мужа всегда набиты карманы бумагами, записными книжками, документами. Ничего этого нет, покачал головой врач. Тело доставили, как вы его сейчас видите. На другой день ротмистр Данильчук исчез, и больше его никто никогда не встречал. В этот же самый день полковник Самарин выехал сибирским экспрессом, получив в командование Иркутский военный округ. Тайна политического кабинета на Захарьевской и теперь, спустя 12 лет, продолжает оставаться неразгаданной. Как именно погиб Крымов? Кто был при нем в часы его агонии? Куда девались бывшие при нем бумаги, и в том числе телеграмма Керенского, вызывавшая в Петроград 3-й военный корпус? Все это до сих пор темно, туманно и полно одних лишь догадок.